Глава четвертая. Хоронить себя любимую я поехала не на кладбище. Спасибо, я там уже была, и мне там не понравилось. Выбрав направление на любимую березовую рощу, куда я иногда ходила подзаряжаться природной энергией, на выезде из города сбавила скорость, чтобы не пропустить нужный поворот. В какой-то момент в моей голове промелькнула мысль, что со стороны это выглядит дико — вести собственное тело в багажнике, чтобы его похоронить. Но зачем думать об этом, когда надо действовать? Путь до любимой поляны прошел в молчании. Машину я заглушила метрах в 50 от нужного места, куда можно было попасть только пешком. Но практиканты не сказали ни слова против, когда я взяла лопаты, а им кивнула на тело. Дима лишь уточнил, в какую сторону идти, а Гена снял куртку и футболку, видимо, чтобы не испачкать светлые вещи. Я испачкаться не боялась. Все равно блузку не починить, так что лишь косо усмехнулась на частюлю ангела, задержав взгляд на удивительно рельефном теле. А мальчик-то далеко не слабак. По крайней мере, точно знает, что такое спортзал и штанга. Тогда странно, почему драться не умеет. А вот и она, моя поляна. «Пришли». Жестом показала Гене и Диме, куда положить тело, вручила им лопаты, прикрыла глаза и уверенно ткнула пальцем в самую любимую березу. «Копаем здесь, у корней». Через 3 часа, украсив небольшой холмик веткой той самой березы и любимым серебряным кольцом с обсидианом, я мысленно попрощалась со своим телом, пожелав ему спокойных и безмятежных снов. Попросила прощения у берез и места, а затем, не торопясь, развернулась и отправилась обратно к машине. До бабушкиного домика ехали молча. Также, не проронив ни слова, мы укладывались спать. Я наверху, практиканты внизу. И также молча я уснула, неожиданно сильно устав от собственных скомканных похорон. Что ни говори, а смерть подавляет, особенно собственная. И что дальше? Ангелу снова не спалось, и первым делом, растопив печку, не сразу, а раз так, с 8-го, он вопросительно посмотрел на Дмитрия, который готовил поздний ужин, а может, и ранний завтрак, так как время близилось к 4 утра. «Так и будем скитаться по задворкам». Демон сосредоточенно разделывал мясо, полностью уйдя в процесс, но на Гену покосился. «Твои предложения». Ангел грустно вздохнул и неуверенно пожал плечами, понимая, что они не имеют права вмешиваться в дела своего куратора, а могут лишь послушно выполнять ее приказы. Таково было распоряжение их начальства. «Но ведь можно же?» «Гена, хватит!» Шумно вздохнув, демон с силой вогнал нож в разделочную доску. «Нельзя! Нельзя и точка! Она главная! Она знает, что делать, и она хозяйка своей судьбы. И даже если тебе кажется, что она не права...» Тяжелый взгляд синих глаз остановился на грустном коллеге, а нож снова послушно вошел в мясо. «Но она не такая...» — пробормотал еле слышно окончательно расстроенный ангел. А затем судорожно вздохнул, словно едва сдерживая слезы, но в его глазах появилась угрюмая решимость, и он уже увереннее повторил. «Она не такая. Все мы не такие. Это обстоятельства. Но путь для достижения цели мы выбираем сами. Почисти картошку». Ночь прошла в ментале, куда я попала сразу же, как только голова коснулась подушки. Сведений не было, словно их придерживали. Поэтому пришлось кое-куда сходить и кое-на-кого надавить. Только после этого я узнала все, что хотела. Хотя вру, далеко не все. Информация по господину Мрачного оказалась закрыта, причем такими серьезными магическими печатями, что я 2 часа потратила только на то, чтобы их рассмотреть. Работа оказалась невероятно сильной. И почерк был мне незнаком, так что в реал я возвращалась хмурая и раздосадованная. «А вы не так просты, господин Мрачнов, как я о вас думала. Чьими же услугами вы пользуетесь?» Открыв глаза, я бездумным взглядом уставилась в беленный 3 года назад потолок. Ответа на этот вопрос не было. Как не было и желания вставать. Купленные вчера часики показали, что утро еще слишком раннее, чтобы у меня проснулась совесть. Так что я повернулась на бок и снова закрыла глаза. Сон не шел. Вместо этого пришли мысли. Концы не сходились, общей картины я не видела, и это откровенно раздражало. Нет, без карт не обойтись. Шумно выдохнув, я села на кровати и неожиданно унюхала божественные ароматы еды, которые проникали на мансарду. Сначала удивилась, но память услужливо напомнила, что я не одна в компании с двумя слугами-няньками, и горькая усмешка вновь легла на губы. Чем дальше, тем больше мне не нравились мои практиканты. Слишком угодливые, чересчур исполнительные и полностью покорные. Такое поведение вряд ли было характерным для демона, хотя и к ангелу у меня были претензии. Ни тот, ни другой не выполняли своих прямых обязанностей. То есть первый не соблазнял и не склонял, а второй не уговаривал и не наставлял. А те ли они, за кого себя выдают? Мысль не показалась бредовой ни с первого, ни со второго взгляда. Прошла минута, другая, и я окончательно уверилась, что права. Парни были абсолютно не теми, о ком не рассказывал дед Андрей, а я ему была склонна верить намного больше, чем этим двоим. Неужели я ввязалась во что-то намного более страшное и запутанное, чем могу предположить? Я никогда не жаловалась на воображение, и сейчас оно заработало в полную силу, одно за другим выдавая нелепые версии. Не то, не то, все не то. Спросить? Сомневаюсь, что признаются. Надавить? А есть на что? Раздраженно поморщившись, я встала и отправилась к пакетам, которые милые мальчики предусмотрительно подняли наверх. Перебрала покупки и выбрала темно-серые леггинсы и зеленую тунику, в которых планировала ходить по дому. Волосы собрала в хвост, на ноги надела вчерашние балетки, подхватила испорченную блузку и только после этого спустилась вниз. Ангел с демоном встретили меня пожеланиями доброго утра и приветливыми кивками. Я не стала от них отставать и миролюбиво ответила. «Доброе утро, мальчики! А чем это у нас так вкусно пахнет? О, поделитесь?» Завтракала я с удовольствием. А когда прямо в руки получила большую кружку свежесваренного кофе, то жизнь уже не казалась такой серой, а ребята такими плохими. Ну, подумаешь, какие-нибудь двойные агенты непонятно кого. А когда было по-другому? Кофе постепенно подходил к концу. Мысли выстраивались в стройный ряд, и я поняла, что пора бросить пробный шар. Первым делом я внимательно осмотрела практикантов. Так, словно видела их впервые. Каждую черточку лица, цвет волос, глаз, изгиб бровей и губ. Гена неуверенно заерзал под моим пристальным взглядом, а Дима лишь удивленно взглянул. Что ж, начну с него. «Димочка, зайчонок, ты ведь чистокровный демон?» Он настороженно кивнул. «Тогда почему ты меня до сих пор не соблазнил? Я тебе не нравлюсь?» Удивленно расширившиеся зрачки сказали все и даже больше. Гена натужно закашлялся, поперхнувшись воздухом, а Дмитрий нахмурился. Я же, удивленно округлив глаза, поинтересовалась. «Я что-то не то спросила?» Легионер взял себя в руки довольно быстро, и на его губах заиграла улыбка профессионального соблазнителя. Смуглая ухоженная рука легла поверх моих пальчиков, и демон вкрадчиво уточнил. «Таково ваше желание, Святослава Никодимовна? Желаете быть соблазненной?» Вздохнув, я удрученно качнула головой и с усмешкой спросила, глядя прямо в озадаченные синие глаза. «Зайчонок, ты знаешь, кто такой Станиславский?» Зайчонок нахмурился, задумался, а затем отрицательно качнул головой. «Станиславский. Великий театральный режиссер, актер и педагог. И крылатая фраза „не верю“ принадлежит именно ему. Так вот, зайчонок». Я вытянула свои пальцы, сложила руки на груди, откинувшись на спинку стула, и презрительно скривилась. «Я тебе и не верю. Я вам обоим не верю. Ни один нормальный демон не будет выполнять приказы ведьмы без оплаты. Ни один ангел не будет безмолвно терпеть, когда рядом с ним происходит убийство. Кто вы такие? И что вам от меня надо? Гена испуганно икнул, на всякий случай отпрянул назад и беспомощно покосился на Дмитрия. Дима недовольно поджал губы, а по его заострившимся скулам я поняла, что демон тоже не так спокоен, каким хочет казаться. Я ждала. Минуту, две, пять. Но никто не торопился отвечать. И я решила зайти с другой, более слабой стороны. «Солнышко, как насчет небольшой прогулки до речки? Ты ведь любишь природу? Я покажу тебе наши красоты во всем их многообразии. Обещаю, тебе понравится». Мой полный доброжелательности взгляд скользнул на ангела, который жалобно улыбнулся в ответ. «Бедняжечка, мне его почти жаль». Святослава Никодимовна. Демон решил вступиться за ангела, что меня почти не удивило. Вновь перевела взгляд на брюнета. Таковы условия практики. Мы давали подписку, а не разглашение. Мы действительно те, кем представились. Я демон, а Гена — ангел. Но мы еще не работники, мы всего лишь практиканты. Мы не имеем права. Я усмехнулась так, чтобы он понял. Я не верю ни единому его слову. Демон сжал пальцы в кулаки, нервно дернулся, а затем и вовсе встал со стула и заходил по комнате, что-то глухо бормоча на незнакомом мне языке. Думаю, это был мат. «Святослава Никодимовна». Ангел попытался взять себя в руки и просительно улыбнулся. «Пожалуйста, не надо». «Что не надо, милый?» «Так». Гена смущенно потупился. «Я действительно ангел, и мне тяжело рядом с вами во всех этих карательных операциях. Но я не ангел-хранитель». Это разные понятия. Если бы я только мог и имел право...» Блондин вздохнул с таким надрывом, что мне показалось, он сейчас расплачется. У меня откуда-то взялась тень стыда и капля совести. «Хорошо», — согласилась, задумчиво кивнув мысли, которая промелькнула неожиданно, но ярко, и прищурилась. «Расскажи мне, что ты любишь?» Он удивленно вскинул голову, словно не ожидал от меня услышать именно эти слова. Я и сама не ожидала. Но они прозвучали, и я сделала вид, что все по плану. Ну, подумаешь, раскисла слегка. Все по плану. «Я люблю красивое и чистое». Гена смущенно улыбнулся и поторопился пояснить. «В духовном плане. Дети, животные, произведения искусства, поступки. Мне очень нравятся растения, особенно те, что растут на природе. А здесь правда есть речка». «Правда». Усмехнувшись, я поняла, что действительно стоит прогуляться. Парнишка, не мужчина, а действительно еще парнишка, был настолько светлым и искренним в своих эмоциях, что я неосознанно вспомнила пару моментов из прошлого, которые были связаны именно с походом на речку. Хорошее было время. Светлое и беспечное. Не то что сейчас. «Дима, идешь с нами?» Поймала хмурый взгляд демона. Брюнет явно хотел отказаться, но кивнул. «Отлично. Надеваем куртки. С утра у речки прохладно. До вечера у нас дел нет, так что проведем день с пользой». Озадачив практикантов, я поднялась наверх, нашла в одном из пакетов теплую кофту и, сунув в сумку одну из колод Таро, вновь спустилась вниз. Ангел с демоном были уже готовы, причем успели надеть не только куртки, но и прибрали со стола посуду. Идеальные домработники. Особенно если учесть, что еще и платить им не надо. Идемте. Нашла плед в прихожей, вручила его Диме и первая вышла на крыльцо. Вдохнула свежий утренний воздух полной грудью, улыбнулась и шумно выдохнула, прогоняя из тела лишнее напряжение. «Возможно, я и не права. И все в пределах нормы. А мои сомнения и подозрения — это всего лишь расшалившиеся нервы. Все может быть. А может и не быть. Покажет лишь время». Дом запирать я не стала, как и вешать замок на калитку. Смысла не было. Потому что охранные руны, нанесенные на двери, были намного надежнее металлических запоров. И благодаря им ни один вор или любой другой посторонний даже мимолетно не смотрел в сторону моего имущества. До речки было 500 метров, причем сначала по улице, а затем, когда территория садоводства заканчивалась, по редкому березовому лесу. По нему мы шли неторопливо, наслаждаясь утренней тишиной и свежим осенним воздухом. По крайней мере, я наслаждалась, иногда не впопад отвечая на многочисленные вопросы Гены о том или ином растении. В травоведении я разбиралась не очень хорошо, потому что практиковала больше таро и руны с работой в ментале. Но большинство растений знала. Демон шел позади нас, и когда я пару раз обернулась, чтобы убедиться, что он не отстал, я отмечала на его лице скучающее выражение. Судя по нему, бесцельные прогулки на свежем воздухе Дима не жаловал. А зря. Между прочим, природная энергетика стояла на втором месте после человеческой, и порой намного проще восстановить силы, просто прижавшись к дереву, чем съев или выпив что-нибудь калорийное. Хотя сущности, в том числе ангелы и демоны, вряд ли разменивались по мелочам. По этому пункту в моем образовании были существенные пробелы, потому что, как верно заметили ребята, при нашей первой встрече я не имела личных духов, а информация из вторых рук была довольно разрозненной и порой недостоверной. Бабуля об этом распространяться не любила, делая упор на изучение основ и ментала, а потом просто не успела, умерев, когда мне было всего 8 лет. Дар перешел ко мне сразу, но начал просыпаться лишь после 18. К этому времени я о нем уже едва помнила. И то. Глубоко уйдя в воспоминания, я чуть не запнулась о незамеченный корень, но демон бдил и успел поймать меня за локоть. Рассеянно кивнув, осмотрелась, махнул рукой на левую тропинку, потому что мы зашли немного правее моего любимого места, и отправилась дальше. Еще 5 минут мы вышли на берег, который нисколько не изменился за 3 года, что я здесь не была. Да, 3 года, в течение которых я практически не вылезала из города, увязнув в практической магии и эзотерике по самое горло. Всегда находились неотложные дела, срочные заказы, затратные по силам ритуалы. После них приходилось восстанавливаться неделями, и я меньше всего думала о природе и о том, что до школы буквально жила с бабулей на даче. Я даже по родителям, которые уже давно переехали в Питер, так не скучала, как по ней. Им хватало 3 смс-ок и пары открыток в году, чтобы знать, что я жива-здорова и относительно счастлива. Пришли. Не став слишком близко подходить к воде, я остановилась 5 метров на заросшем травой берегу. Дождалась, когда демон расстелит плед, села, а затем и легла на спину, решив, что уход в легкий транс перед работой не помешает. «Можете погулять 5 минут, осмотреть красоты». «А вы?» Голос легионера был слегка недовольным, и я услышала в нем нотки подозрения. «А я полежу немного, наберусь сил от земли матушки, чтобы потом вытащить из вас всю интересующую меня информацию». Обострившийся слух уловил удаляющиеся шаги ангела, отправившегося к воде. Демон решил никуда не уходить и присел рядом, но так, чтобы не прикасаться и не мешать. Я чувствовала его раздражение, но не собиралась этого показывать и делать замечания. Все имеют право на недовольство, это сложно запретить. Свежий ветерок от воды пробирал до мурашек, плеск воды расслаблял, энергия земли умиротворяла, и 10 минут я поняла, что можно и поработать. Открыла глаза, улыбнулась солнцу, села и поймала напряженный взгляд легионера. «Дима, сколько тебе лет?» Он настороженно прищурил глаза, подозревая подвох. «По вашему летоисчислению, 31». «А день рождения?» 2 мая. Зачем вам?» Я загадочно улыбнулась, решив, что отвечать не обязательно, и обернулась к реке, ища взглядом ангела. Он снял обувь, закатал джинсы и с отрешенной улыбкой бродил по холодной воде, зайдя в нее по щиколотку. Мне от этой картины холодно стало. «Гена!» — повысив голос, я окликнула ангела, а когда он вопросительно поднял голову, спросила и его. «Тебе сколько лет?» 28, если пересчитать по вашим годам. А день рождения? В декабре 17-го. Сначала, ответив, Гена только потом уточнил. А что? Ничего, все хорошо. Я мысленно погладила себя по голове и потянулась к сумке. Первой на плед легла бордовая бархатная салфетка, которой я пользовалась, когда приходилось делать расклады в дороге или непосредственно у клиента. Своими размерами 40 на 40 сантиметров она идеально подходила для экспресс-раскладов. Легионер напряженно контролировал каждое мое действие, хмурился, но пока не мешал и не комментировал. Следом на скатерть легли таро. Демон поджал губы, начиная что-то подозревать. Из сумки на свет появилась маленькая свечка-таблетка и коробок спичек. Никогда не любила зажигалки. Зажженная свечка справа, несколько камней черного агата слева, карты в руки и язвительная улыбка демона. Значит, практиканты. Легионер прикрыл глаза, но я успела увидеть блеск раздражения, промелькнувший в потемневших до черноты синих глазах. Ответа я, естественно, не дождалась, да и в принципе не ждала. Иронично усмехнулась своим мыслям, затем максимально отрешилась от лишних эмоций, тщательно перетасовала колоду, вливая в нее запрос через энергии рук, и одну за другой выложила 10 карт на характеристику сидящего напротив меня существа. Первые две не удивили, как, впрочем, и 6 следующих. А вот 2 последние, над ними я озадачилась. Судя по картам, передо мной сидел действительно самолюбивый, амбициозный демон, чьей задачей было служение во всех мыслимых и немыслимых сферах. Властный, умный, изворотливый, любитель силовых мер воздействия ради собственной выгоды. Но 2 последние карты — сюрпризы и приятное. Сюрпризом стала карта из ряда старших арканов «Колесо фортуны», а приятным — карта «Влюбленные». Опять же, из числа старших арканов. Озадаченно прикусив губу, я перевела задумчивый взгляд на демона, который с явным интересом, но без единого проблеска понимания, рассматривал карты. Не понимаю. Ничего не понимаю. Ладно, подумаю об этом чуть позже. Собрав карты и проведя колодой над огнем, чтобы тот их очистил, я сделала второй расклад. И вновь последние карты заставили меня шумно выдохнуть раздражение. Колесо фортуны и влюбленные. Бред. «А что вы делаете?» Гена подошел бесшумно и спросил, заглянув через мое плечо. «Кстати, карты прозрачно намекнули, что ангел намного сильнее духом, чем мне кажется. Но это проявится немного позже, когда придет время». Он действительно был светлым, но далеко не слюнтяем, лишь слишком восприимчивым к суровой прозе моей жизни. «Раскладываю карты Таро. Знаешь, что это?» Все еще пытаясь правильно истолковать последние карты, я задумчиво добавила, когда Гена неопределенно пожал плечами. «Это инструмент. Точнее, один из множества инструментов, с помощью которых ведьма может узнать ответ на интересующий ее вопрос. Вот сейчас меня очень интересуют ваши личности и итоги практики». В зеленых глазах промелькнуло понимание, и парень чуть нахмурился. Затем, не став паниковать, что меня удивило, блондин сел рядом и уставился на карты, словно желал познать их скрытый смысл. Изучал он их 5 минут. Я не мешала. Мне тоже было интересно, что же он там увидит. Как я и подозревала, парень ткнул пальцем в карту «Влюбленные». «Что она значит?» «Карта «Влюбленные», — ответив с легкой усмешкой, я успевала смотреть как на ангела, так и на демона, отмечая реакцию обоих. «В этой позиции она рассказывает о том, как сложится наше с тобой общение». Не став пояснять более полно, что карта имеет не только прямое толкование согласно своему наименованию, но и уйму оговорок, я ждала реакции своих практикантов. Она была неоднозначной. Демон о чем-то старательно думал, неосознанно сжимая и разжимая пальцы, при этом уставившись в пространство перед собой. Ангел удивленно наклонил голову, посматривая то на меня, то на карты, но оба молчали, явно озадаченные моими словами. Вообще-то карта «Влюбленная» совсем не значила, что мы станем любовниками, еще и с 2 сразу. Она могла означать как любовь, так и крепкую дружбу, как верный выбор, так и испытание, которое закончится победой. как успешный союз противоположностей, так и обычное гармоничное сотрудничество. Но говорить об этом своим практикантам я не торопилась, терпеливо ожидая, что надумают по этому поводу они сами.